Все металлы обладают запахом. Все газы, всякое вещество, все элементы и всякая форма жизни живая, все вещи, предметы и все, что вокруг. У каждого вида растений и животных свой запах, у каждой расы, народа и даже отдельных родов. И свой специфический запах у каждого отдельного человека. Это хорошо знают собаки. Зловонны – низшие слои астрального мира, и благовонны – высшие. Область света – она благоухает. Учение об ароматах ждет своих исследователей. По мере совершенствования человека утончается и становится благоуханным излучаемый им аромат. По запаху можно определить нравственный уровень жильцов дома. Наполнена запахами каждая комната. Наполнены запахами сборища людей. Запах притонов и запах домов искусства различен. В ближайшем будущем сущность людей будут определять по светотени при помощи специальных аппаратов. Кто-то, имея утонченное обоняние, определение будет производить по запаху. Даже собака чует по запаху врага или друга. Даже пес зарычит на тьму. Особенно характерны запахи тел тонких, а также и сфер, к которым принадлежит каждая из них. Область ароматов также широка, как и область цветов или звуков. В области цветной шкалы красота является основой выражения света, в области звуков – консонанс, в области ароматов – благоухание. Во всех трех – гармония сочетания составляющих их элементов или согласованность. Тело запойного пьяницы, тело обжоры, тело развратника. Каждое имеет свои особенные запахи, весьма неприятного свойства. Но тело подвижника духа благоухает и даже не поддается тлению, в то время как тело первых троих иногда начинает разлагаться, даже еще при жизни своих владельцев. Очищение мыслей и чувств и очищение питания отражаются и на характере излучаемых человеком запахов. Мясоеды зловонны. Область ароматов столь широка, что ее не исчерпать даже в объемистом томе. Лошади, коровы, овцы, гуси, куры, утки резко отличаются своими запахами. Антилопа, тигр, крыса и мышь пахнут различно. Даже след птицы и зверя и человека резко отличен и явен. Альпийский луг красочен и богат разнообразием трав, но еще более ароматами каждой. Легко даже закрыв глаза отличить гриб от розы или лук от земляники. Сколь богат этот аспект окружающего нас мира и как мало думают о нем люди. Многие запахи не без значения для пространства. Имею в виду очистителей, эвкалипт, мята, розовое масло, ладан, смолы хвойных деревьев. Некоторые изысканные ароматы ядовиты, некоторые запахи убийственны, некоторые жизнедательны и благотворны. Когда-то и кто-то напишет большой труд, посвященный ароматическому аспекту Вселенной. Не дивно сказать, что хорошая музыка благоуханна. Цвет, звук и запах связаны тесно. Каждый цвет имеет свой запах, а каждый звук – свой цвет. Величественная музыкальная симфония выражается в незримых цветах и сияниях и в переливающихся сочетаниях тончайших благоуханий. Беспредельность во всем, а также и в бесконечном многообразии проявлений природы в ее видимых и невидимых аспектах.